Впрочем, критики сошлись на том, что даже эти трагические моменты не способны уравновесить физический театр гротеска, предложенный Ди Каприо в сценах употребления метаквалона и других наркотиков, особенно в довольно продолжительной пантомиме, разворачивающейся по пути из загородного клуба, куда Джордан приезжает сделать звонок своему адвокату, увы, не рассчитав дозу принятого им снотворного. Если в «Авиаторе» или в «Острове проклятых» Скорсезе с Ди Каприо уже изучали трагическую природу безумия, отнесшись сострадательно к душевной болезни, то в «Волке Сол-стрит» они показывают безумие как разновидность человеческого ничтожества. И отвратительная гримаса, искажающая лицо Ди Каприо под действием наркотиков, становится приговором современности и вместе с тем ее визитной карточкой. В том числе и по этой причине Ди Каприо отдал «Волку Сол-стрит» столько своей энергии. Спустя 16 лет после «Титаника» он смог, благодаря Джордану Белфорту и Мартину Скорсезе, окончательно избавиться от имиджа белокурого красавчика, способного лишь на вздохе и поцелуи. Своеобразным постскриптумом картине стал несколько лет спустя скандал, разыгравшийся за тысячи километров от места действия фильма. Основатель Red Granite Pictures Риза Азиз, как выяснилось, был сыном Расмах Мансор, впоследствии вышедший замуж за премьер-министра Малайзии Наджиба Радзака. Риз окончил Лондонскую школу экономики, проработал в KPMG и HSBC, а после биржевого краха 2008-го переквалифицировался в кинопродюсеры. Вложенные совместно с компанией Ди Каприо Appian Way деньги «Волка Сол-стрит» были получены Ризой в результате участия в масштабной финансовой афере, получившей название One Malaysia Development Berhad Scandal.